В эту ночь мне снова не уснуть, себя не обмануть и время вспять не повернуть. Снегопад, и в окнах гаснет свет, на все один ответ: была любовь и больше нет. Видишь, мне не больно уже, ни иллюзий, ни миражей, и ни грамма драмы не осталось в душе. Сердце превращается в лед, я забуду имя твое. Может, время лечит, но любовь не вернет, уже не вернет. Все прошло, и нечего сказать, простить пообещать, тебя при встрече не узнать. Все слова утонут в тишине, в душе на самом дне ты все еще живешь во мне. Видишь, мне не больно уже, ни иллюзий, ни миражей, и ни грамма драмы не осталось в душе. Сердце превращается в лед, я забуду имя твое. Может, время лечит, но любовь не вернет, уже не вернет. Драмы не осталось в душе. Сердце превращается в лед, я забуду имя твое. Может, время лечит, но любовь не вернет. Видишь, мне не больно уже, ни иллюзий, ни миражей, и ни грамма драмы не осталось в душе. Превращается в лед, я забуду имя твое. Может, время лечит, но любовь.